Глава вторая. Темноволосый мужчина в черном плаще поднялся первым. «Доставай мобиль», — приказал он, обращаясь к блондину, сидевшему лицом к Венде. Ей хорошо было видно, как тот принялся выписывать руками сложные пассы, воплетая заклинания. Земля под ним дрогнула и посыпалась в разные стороны. Костер съехал на бок, чуть не задев остальных незваных пришельцев. Маг рядом с темноволосым отпрыгнул подальше, взмахнул рукой, гася искры на лету. Капюшон слетел, открывая блестящую золотистую косу. «Женщина-огневик?» Вендолин облизнула пересохшие губы и подавила желание устроиться поудобнее. Сейчас, когда маги готовятся уходить, они с особым тщанием проверяют окрестности. Не хватало только попасться по-глупому. Против огненной магии у нее и защиты-то нет, настолько она редкая. Неужели ей повезло наткнуться на принцессу Риаркана? Помнится, если верить урокам истории, правящая семья у них как раз с огненным даром. Хотя кто знает, как оно сейчас, из враждебного королевства так давно не было вестей. Да, собственно, с войны и не было. Когда аномалия зародилась в результате столкновения нескольких сверхмощных заклинаний и пошла выкашивать всех подряд, не разбирая по национальности, каждый спасался как мог. Больше всего повезло тем, у кого в семье или отряде был маг земли. Они утянули всех, кого сумели, в созданные наскоро пещеры. Когда стало ясно, что магическая буря на поверхности не собирается утихать, выжившие пробили коридоры, соединяя спасательные подземные пузыри в разветвленную сеть переходов. Позже, расширив и благоустроив, в них же основали первые поселения. Как выжил Риаркан и уцелел ли он вообще, никто не знал наверняка. Там, где раньше проходила граница между двумя государствами, аномалия бушевала особенно сильно, причем постоянно, и пробиться мимо нее даже под землей не получалось. Вендолин сглотнула. Теперь-то искажения нет. Вон, вражеские маги шастают, как у себя дома, в наглую. А значит, на этом не остановятся. Пойдут дальше покорять территории, им не принадлежащие. Получается, снова война. Девушка стиснула кулаки, опомнившись только когда острые края сухих опавших листьев врезались ей в ладони. Нельзя снова допускать подобное. Конечно, жизнь под землей не сахар, но они только наладили все, только успокоились, привыкли. Первую сотню лет Сероярн не жил, а выживал. Множество поселений активно делили пригодные к жизни участки земли, не затронутые аномалиями, которые от эпицентра раскатились в стороны, уничтожая или корежа все живое. О поверхности тогда оставалось только мечтать. Люди годами не видели солнца, питались найденными корешками и грибами, падалью и мутировавшими насекомыми. Жить захочешь и не так раскорячишься. Сама Вендолин, воспитанная в новых традициях, ничего особенного не видела в том, чтобы употребить в пищу, скажем, таракана или червя. После определенной термальной обработки они напоминали по вкусу курицу. Ну, так говорил отец. Куриц в их княжестве не было, а те, что уцелели в других, ценились на вес золота. Бедолагам тяжело приходилось под землей, все же хоть и недоделанные, но птицы, и дохли они по малейшему поводу. Тем временем из-под земли поднялась непонятного назначения махина, вся в шестеренках и каких-то проводках. Щелкнула, открываясь дверца, и до Вендолин дошло, что это транспорт. Ну, конечно. Вон колеса виднеются под бронированным покрытием, а большой такой, чтобы все поместились. 10 магов скрылись внутри споро и четко, явно отработав очередность заранее. Венди нашарила на груди свисток и позвала Маршу. Следовать за ними по земле не выйдет, слишком уж она будет выделяться на черном пепелище. Все так же на ощупь девушка отцепила от пояса одну из крупных выпуклых заклепок, заготовку под крота, а из заплечной сумки достала небольшую записную книжку из неровных, сшитых крупными стежками листиков, с прицепленным к ней карандашом. Выдернула одну похрустывающую страничку, следя, чтобы не производить лишнего шума, хотя за включившимся мотором пугающего вражеского транспорта ее бы не услышал даже самый внимательный наблюдатель. Кодовые руны ложились на желтоватую жесткую бумагу быстро и точно. Писать обычными буквами было бы слишком долго, так что разведчиков обучали специальной системе знаков. Аномалии, чужаки, координаты места. Руну опасности Венди старательно обвела и подчеркнула для надежности, чтобы по двое-трое не совались, мало ли маги вернутся с подкреплением. Сложенный в несколько раз листок устроился в сердцевине артефакта. Механический крот покрутил вылезшими по сторонам лапками-клешнями, показывая готовность к путешествию. Венди тщательно защелкнула дверцу в спине, убеждаясь, что та села плотно, и выпустила артефакт на землю. Прелая листва моментально вспучилась горбом, обозначая место, где он только что был. Встроенный радар приведет его прямиком домой, а отец, привыкший к подобным игрушкам, разберется, что к чему. Остается надеяться, что он ей поверит. Ох, не надо было ей так много выдумывать небылиц в детстве. Венди давно уже взрослая и серьезная девушка, а все по-прежнему считают ее неуемной фантазеркой. Огромный агрегат на почти невидимых из-под брони колесах развернулся, шурша по хлопьям пепла и вздымая полевые облачка, и двинулся в сторону Риаркана, постепенно наращивая скорость. Венди заторопилась. Эдак она их потеряет из виду. Марша, чувствуя волнение подруги, прибавила ходу и выскочила на поверхность, чуть не снеся не вовремя подвернувшееся дерево. «Умница моя!» Вендолин подскочила, огладила блестящий рифленый хитиновый бок и запрыгнула на узкий перешеек между передней спинкой и средней грудью. Всю хитрую систему креплений застегивать не стала, времени не было. Защелкнула два ремня на бедрах, прижалась к панцирю и накрылась силовым щитом. Мешок со свистуницами неприятно впился в бок под давлением защиты, но перекладывать его и устраиваться с удобствами было некогда. Вперед! Марша поняла все правильно и нырнула обратно под землю, энергично работая передними лапами-ковшами. Отгребаемая ею почва стучала комьями по щиту, без которого та уже давно снесла бы Венди со спины активно копающие медведки. Под колесами вражеского транспорта вибрировала земля, четко указывая направление. Марша двигалась не намного медленнее, но наездница сдерживала ее, помня о коварности искажения. Что, если выжечь пустырь было недостаточно, и где-то под землей еще сохранилась преграда? Потому они пробирались осторожно и неспешно, несмотря на колотящееся у Венди где-то в горле сердце, которое требовало немедля догнать, остановить, пленить и допросить. Ну да, она одна против десятка взрослых обученных магов, уничтоживших аномалию. Вот будет забавно. Ее, конечно, тоже учили заклинаниям. И она вполне может их всех разом закопать. Пожалуй, если напасть из засады и неожиданно, шансы у нее есть. Вендолин немного приободрилась. Пусть они сейчас уезжают все дальше от привычной и сравнительно безопасной территории. Зато она не так уж беззащитна и в случае чего легко не сдастся. Дрожь земли стихла, транспорт остановился. Венди и Марша тоже настороженно замерли, вслушиваясь в наступившую оглушительную тишину. Девушке нестерпимо хотелось выбраться на поверхность, но она понимала, что посреди выгоревшей равнины будет видна как на ладони, поэтому сидела тихо. Только раструб артефакт для обозрения вытащила и осторожно, по сантиметру, вкрутила в податливую землю, предварительно убрав защитный полог. На лицо посыпалась труха, но Венди привычно потрясла головой и приникла к окуляру. Два абсолютно идентичных транспорта стояли рядом. Девушка поначалу даже решила, что у нее двоится от переживаний в глазах или артефакт поврежден. Но нет. В одном из них открылась дверца, нарушая идеальную симметрию, и из нее показалась та самая рыжая принцесса. «Где остальные?» Недовольно, как и положено особом королевской крови, осведомилась она. «Мы же назначили сбор на 2 часа дня». Вендолин прекрасно ее понимала, хотя некоторые речевые обороты приходилось скорее угадывать. Все же язык за 200 лет немало изменился, и то, что им вдалбливали в школе в качестве риарканского, уже давно устарело. «Уже едут, там возникли какие-то сложности, то ли трещина на дороге, то ли прилив». Дверца второго транспорта тоже приоткрылась, но выходить говоривший не стал. Принцесса прищурилась на солнце, и Вендолин снова со страшной силой ей позавидовала. Да и вообще всем риорканцам. Счастливые. Могут хоть каждый день спокойно гулять, наслаждаться живительными лучами, а их, тирайярнцев, загнали под землю. Девушка стиснула артефакт так, что тот опасно хрустнул, и принялась делать дыхательное упражнение. Ярость — плохой советчик в разведке. И как бы ей не хотелось отомстить прямо сейчас за почти 200 лет унижений и лишений, она обязана сохранить трезвую голову и узнать как можно больше о противнике. А самое главное — вернуться с этими данными домой. Медведка почуяла приближение очередного транспорта первой. Насторожилась, подняла лобастую голову, пошевеливая усиками. Вендолин успокаивающе погладила ее по загривку. Да, Марша не любила ждать почти так же сильно, как и ее наездница. Но что поделаешь. Зато сколько всего интересного и полезного они успели узнать. За 200 лет они первые, кто так близко видел риорканцев. Вообще видел их. Слухи о том, что творится по ту сторону аномалии, ходили самые разные. Кто-то утверждал, что риоркан сгинул вовсе и явно был неправ. Другие считали, что там так же, как и над Тирайярном, веют отдельные искажения, а если кто и уцелел, аналогично ютится под землей. Судя по всему, они тоже не правы. Очень уж уверенно ведет себя принцесса, будто всю жизнь провела на поверхности, под солнцем и на свежем воздухе. Нет в ней привычной Венде настороженности, свойственной разведчикам. А значит, скорее всего, с Риорканом аномалия обошлась куда бережнее, чем с Тирайярном. Девушка с усилием разжала сведенные злостью челюсти и вернулась к наблюдению. Новый, третий транспорт был явно грузовым. В кузове, накрытом плотной тканью, лежали какие-то палки, тряпки и прочее, смутно угадывающееся неясным общим силуэтом. «Все собрали? Остатки отходов закопали? Не хватало еще всякой дряни на стоянке расплодить». Деловито поинтересовалась у новоприбывших рыжая женщина. Она так и стояла у входа в мобиль, то и дело с подозрением оглядываясь по сторонам. В какой-то момент Венде показалось, что принцесса смотрит прямо на нее и с трудом подавила желание немедленно свернуть раструб и уйти поглубже в землю. Начнет двигаться, стекло отразит солнце, привлекая еще больше внимания. А так... Блестящий камушек, каких множество, валяется на пустыре. Обошлось. Женщина отвернулась, не увидев ничего подозрительного, а Вендолин выдохнула с облегчением и не заметила, что перестала дышать в эти томительные секунды, после чего нахмурилась. Что за глупости они говорят? Девушке даже показалось, что она неправильно поняла смысл беседы. Зачем закапывать отходы? Это же верная приманка для медведок и прочих хищников. Они совсем дикие? Тем не менее, мужчина, показавшийся из кабины грузовика, кивнул. «Что не сожгли, то зарыли, как всегда», — отчитался он, глядя куда-то мимо принцессы. «Ключ у вас?» Рыжеволосая поморщилась, но все же ответила. «Не потеряла, не переживайте. Только держитесь поближе, когда купол откроется». «Благодарю, я в курсе». Не дослушал полезный совет маг, а Венде скрипнула зубами. «Что там за ключ к защите? Могли бы и поподробнее обсудить». Главное, она уяснила. Почему-то важно находиться рядом с тем транспортом, в котором едет принцесса. А потому они с Маршей подобрались к каравану почти вплотную, хоть Вендолин и опасалась, что ее магический щит могут засечь. Сама она давно бы уже насторожилась, почувствовав отголоски чужого дара. А эти прямо идиоты, непуганные даром, что взрослые обученные маги. Но нет. Передвижения медведки под самым носом противника никого не заинтересовали. Колонна из трех механических повозок даже не думала тормозить. На всякий случай пришлось пожертвовать еще одним кротом. Кто знает, как и когда ей удастся попасть обратно. А упускать такую возможность — грех. Потому Венде быстро набросала очередную записку уже словами. Потому что условных рун для пересечения границы с Риорканом в процессе преследования вражеских лазутчиков в их спецсловаре не было. Она понимала, что ее затея смертельно опасна. На уроках истории учитель рассказывал весьма пространно и подробно о том, что ожидало в военное время пойманных шпионов. Даже картинки, выцветшие от времени, показывал. Винди прониклась и себе такой судьбы не желала. Однако, если она сейчас отстанет от колонны, то второго шанса может и не представиться. К тому же, если существует один ключ от защиты, значит, должны быть и еще. А уж выкрасть один единственный артефакт она как-нибудь сумеет. Главное, не выпускать из виду эту рыжую. Потому Марша копала изо всех сил, уже не особо скрываясь и старательно держась точно под вторым транспортом. Именно там был тот самый заветный ключ. Не прощупывая Вендолин внимательно пространство, она и не поняла бы, когда они пересекли границу. Тонкая, но прочная пленка чужой магии надежным заслоном отделяла Риаркан от окружающей среды даже под землей. Заклинание было из разряда огненных и редкой силы. Если бы Венди не подслушала диалог на границе, то сейчас точно застряла бы по ту сторону. Или еще хуже, врезалась на всем ходу в защитный экран и осталась бы от них с Маршей кучка пепла. Или две. Мощности щита хватило бы на несколько сотен таких, как она с медведкой. Ради одного этого открытия стоило пробраться на вражескую территорию. Теперь ясно, как уцелел Риаркан. Они накрылись огромным куполом, отгородившись от всего мира. Отлично придумано, нечего сказать. Главное, что они уцелели. А как остальным пришлось, плевать. Живут себе под солнышком припеваючи, в то время как ее соплеменники мрут десятками от недостатка света, витаминов и еды. Ну, не сейчас. В последние лет 50 вроде с питанием проблем не было, так что на долю Вендолин лишений практически не досталось. Зато рассказов о прежних временах и былых проблемах она наслушалась по самые уши. Так что вопиющее неравенство условий жизни для двух стран после войны возмущало ее до крайности. Девушка чутко прислушивалась к происходящему на поверхности. Транспорт теперь двигался куда быстрее и ровнее. Похоже, началась настоящая дорога. Марша же, напротив, копала все медленнее. Она все же не привыкла работать лапами так долго и интенсивно, и теперь почти выдохлась. Вендолин практически решилась выбраться наружу и следить за колонной на своих двоих. Бегает она быстро. К тому же, раз они едут по протаренной дороге, вряд ли там водятся опасные звери, так что можно и по сторонам особо не смотреть. Однако вражеская группа вдруг снова остановилась.